Глава третья. Следующие две недели селились для красноармейца Лопухова в ежедневную череду боев и отступлений. Свой первый бой Вова запомнил плохо. Силуэты немецких солдат возникли в сырой низинке, покрытой утренним туманом. Немцы вставали, перебегали, падали, исчезая в белой пелене. Патроны в магазине Вова расстрелял, торопливо дергая затвор и не успевая толком прицелиться. В попыхах не заметил, что магазин опустел, и на очередное нажатие спускового крючка винтовка отозвалась сухим щелчком. Обоим у него не оказалось, только патроны россыпью. Прихватив сразу два, он попытался пропихнуть их в магазин, но они не хотели туда влезать. Тогда Вова постарался взять себя в руки, протолкнул в магазин сначала один, потом второй, третий, четвертый. Пятый отправился в ствол. В целике появилась фигура бегущего фрица. В туманной дымке она казалась плоской, как мишень на стрельбище. Лопухов начал выравнивать мушку, но тут немец упал и исчез. Матюгнувшись, Вова начал выцеливать следующего. На этот раз он постарался взять упреждение, и когда фриц оказался в прицеле, плавно потянул спусковой крючок. Выстрел задерживался, Лопухов торопливо дернул спуск, бахнул выстрел. Промазал, конечно, но на третьем выстреле постарался учесть предыдущие ошибки. Бах! Плоский силуэт в прицеле сломался пополам и медленно осел. Есть! Никакой жалости к убитому или тяжело раненому им человеку Лопухов не испытал. Только радость от удачного выстрела. Да и далеко было. Бой воспринимался как компьютерная игра. Вова стрелял в немцев, немцы стреляли в Вову. Только тяжелая винтовка ощутимо била в плечо, да патроны в магазине не возникали по щелчку мышки. Однако, в отличие от игры и даже стрельбища, мишень не просто дожидалась, когда в нее попадут, чтобы упасть. Мишень вела ответный огонь. И весьма прицельный. Поначалу Вова не обращал внимания на цвирканье пуль вокруг. Ему казалось, что все это как-то не по-настоящему. Грохот разрывов и свист осколков он уже успел узнать, а под обстрел из стрелкового оружия, по сути, попал впервые, и он не показался ему страшным. Но когда пулеметная очередь взбила землю буквально в метре впереди и чуть правее, Вова понял, что пора менять позицию, и попытался перекатиться вправо, но помешал вещмешок за спиной. А потом ударили минометы. Короче, спешно занятую позицию не удержали. К счастью, с танками больше встречаться не приходилось, зато приходилось много идти и копать, а также часто бросать только что выкопанное и идти дальше. Уже на второй день отступления Вова вымотался так, что практически засыпал на ходу. На третий день исчез мат ротного вместе с самим старшим лейтенантом. На следующий день выяснилось, что вроде это уже не рота, а батальон, но командовал им не прежний комбат, а какой-то незнакомый капитан. С каждым днем народа становилось все меньше и меньше, выбывали по ранению и погибшими. Где-то на десятый день Акимов стал взводным. Вот только численность взвода, куда автоматически попал и Лопухов, составила всего 9 человек. По ночам стало холодно, тело спасали шинели, а вот уши во время ночного сна урывками стали подмерзать. Куцая батальонная колонна уходила на восток, расстреливаемая в спину лучами красноватого закатного солнца. Красноармейцы пересекли уже убранное поле по грунтовке, поднялись на насыпь железной дороги и уже начали спускаться вниз, минуя переезд, но тут передние притормозили. Не ожидавший задержки Лопухов, приноровившийся спать на ходу, ткнулся в спину впереди идущего, вызвав недовольный окрик. Вытянув шею, он разглядел за спинами стоящую на перекрестке в полусотне метров от насыпи М-ку. Возле машины стояли трое. Передний был без шинели, красивой, дымчато-зеленой гимнастерке и фуражке. Звание с такого расстояния было не разглядеть, но кто попало, здесь на М-ках не ездит. Здесь это что-то вроде представительского «Мерседеса», но без мигалки. Еще двое стояли в шаге позади начальства. Грудь левого была перечеркнута ни разу ранее невиденным автоматом с деревянным прикладом и круглым диском. «На месте! Стой!» Как только строй замер, 3% тут же впал в анабиоз и поэтому не видел, как комбат рванул с докладом к командиру, стоявшему возле машины. Потом они развернули карту на крыле «М-ки», комбат выслушал указания и взял под козырек. После этого командир с сопровождающими сели в машину и укатили по дороге, ведущей на север. А комбат с озабоченным выражением на лице двинулся вдоль строя. Очнулся Лопухов от толчка локтем под ребра. Сосед, добрая душа, постарался при приближении капитана. Капитан остановился напротив Акимова, на секунду задумался и спросил: «Сколько человек у тебя во взводе?» 5, товарищ капитан, вместе со мной». Комбат пробежался взглядом по лицам замерших бойцов, задержался на Лопухове. Вова натянул бодрое выражение лица, дескать, «я не сплю, я бдю», хотя спать хотелось смертельно. Капитан повернулся к Акимову. «Батальону поставлена задача удержать станцию до завтрашнего полудня. Это единственная дорога, по которой немцы могут обойти батальон. Займешь своим взводом переезд, и до полудня немец через него пройти не должен. После полудня выдвигаешься к станции на соединение с батальоном. Ясна задача?» «У нас даже пулемета нет, товарищ капитан. Ты же знаешь, сержант, на весь батальон всего 2 ручника. Тебе ни одного выделить не могу. Так что выполняй задачу наличными силами». «Есть! Взвод, выйти из строя!» 5 человек остались на краю дороги, пропуская хвост колонны, свернувшей направо. «Ну что, мужики, пошли!» 5 взобралась обратно на насыпь и огляделась. До ближайшего леса около 1 км. Между лесом и насыпью лежало голое поле, на котором кое-где виднелись оставшиеся скирды соломы. «Насыпь высокая, техника через дорогу пройдет только по переезду», — высказал свое мнение взводный. «Как оборону 5 держать будем?» Все промолчали. «Лопухов, опять спишь? Как воевать думаешь?» «Мост надо взорвать». «Точно!» — обрадовался народ. «Взорвем мост, и хрен они тут вообще появятся!» Мостик через ручей или мелкую речушку батальон миновал 30 минут назад. Следовательно, до него отсюда 2 км. Мост не длинный, 5-6 метров, деревянный, но по виду весьма прочный, грузовик выдержит. Берега у ручья крутые, одно вроде топкое. Сходу не перескочить, почти противотанковый ров. А лес там молодой, так просто починить не удастся. 2 часа фрицы точно провозятся. «Мысль хорошая», — одобрил взводный. «Можешь, когда захочешь. Только чем взрывать будем?» «Ручных гранат для такого дела явно недостаточно, да и мало их». «Тогда сжечь». «Дважды молодец. Спички есть?» «Нету». «Держи». Сержант сунул Вове коробок, предварительно встряхнув его и убедившись, что он не пустой. Однако выполнить задачу, поставленную столь ненавязчивым способом, Лопухов не спешил. Внимание его привлекла будка на переезде. Электричество к ней не подведено, а освещать ее и сигналы проходящим ночью поездам подавать чем-то надо. Следовательно, плевый навесной замочек на дверях сдался первому же удару приклада. Внутри было сумрачно, но почти чисто и не пыльно. Будка стала необитаемой совсем недавно. Внутри стояла буржуйка, топчан и маленький столик. А на столе керосиновый фонарь со сменными цветными фильтрами. И не пустой, но остатков фонарей для задуманного явно недостаточно. Под столом отыскалась бутыль из темного стекла, заткнутая квачом из газеты. Вова выдернул затычку, нюхнул и скривился. То, что надо. Вещмешок с собой решил не брать. Бросил его на топчан, взял винтовку и вышел наружу. А там взводный уже определил места будущих окопов по обе стороны от дороги. И народ, сбросив с плеч мешки и шинели, расщехлял лопатки, готовясь приступить к работе. «Это что?» — Акимов кивнул на бутыль. «Керосин? Ну, я пошел. Иди». Идти все-таки лучше, чем копать. Однако путь лежал навстречу наступающим немцам, даже сон куда-то пропал. Минут через 15 он подошел к лесу. Еще минут 5 ходьбы в сумерках, усугубленных листвой и ветками деревьев, и каблуки застучали по деревянному настилу. Не 5-6, а все 8 метров наберется. Сначала Вова хотел просто вылить керосин на мост и поджечь, но подошел к процессу творчески. Поразмыслив, снял шинель, обмотки и нырнул под мост, оставив мешающую винтовку наверху. Да, построено на совесть, не только грузовик, средний танк выдержит. Стараясь не пролить ни одной драгоценной капли в чавкающую под босыми ногами жижу, смочил горючей жидкостью опоры. Настил восстановить недолго, а вот с опорами придется повозиться. Строевого леса поблизости нет, только молодые березы и осины. Черкнув спичкой, Вова поднес огонек к смоченному керосином дереву. К его удивлению, все закончилось быстро и стаявшей струйкой беловатого дымка. Не бензин. Тогда Лопухов взял газетный квач, который бросил поначалу в грязь, но тот еще не успел намокнуть. Развернул, поджег сухой край и сунул его к дальней опоре. Подождал, пока пламя разгорится, торопливо добрел до опоры у восточного берега и, обжигая пальцы, поднес пламя к дереву. Выбравшись на сухое место, сел, стер налипшую грязь и придвинул закоченевшие ступни поближе к разгоравшемуся огню. Потянулся, расслабился и начал контролировать процесс. Через полчаса, когда из грязи торчали еще дымящиеся, обугленные огрызки свай, он счел свою миссию полностью выполненной и начал собираться обратно. Обратно Вова вернулся почти в полной темноте. Судя по характерным звукам и иногда срывавшимся выражениям, земляные работы шли полным ходом. Мелькнула мысль переждать где-нибудь еще полчасика, но было поздно, его заметили. «О, Лопух вернулся! Доставай лопатку, присоединяйся!» Хотел было Вова огрызнуться, у самого-то шутника фамилия ничуть не лучше – Белокопыта. Но тут его выручил взводный, видимо, сегодня был Вовин день. «Отставить! Лопухов, у меня в мешке гороховый концентрат остался. Свари, пока мы тут копаем. У кого еще что есть?» «У меня только сухари. У меня картофельный есть!» Вова хотел воздержаться, но кто-то внутри него ляпнул. «У меня киселя полбрикета осталось». «Вот и набрали на ужин», — подвел итоги Акимов. «Действуй». Недолго думая, Вова пустил на дрова обстановку будки. Все равно по-другому впятером в тесной будке не разместиться. Вскоре забулькала вода в двух котелках, атмосферу будки наполнили одуряющие запахи. А там и остальные подтянулись. Впервые за несколько недель 3% спал в тепле и под крышей. А если добавить к этому почти полный желудок? Сержант безжалостно растолкал Вову еще затемно. «Дуй к мосту, выбери позицию, немцы появятся, стрельнешь, понял?» «Да понял, понял». Железная печка за ночь остыла, но снаружи было еще холоднее. Лопухов поежился, поднял воротник шинели и натянул пилотку на уши, сунул руки в карманы и побрел по дороге. Несколько раз споткнувшись и пару раз едва не упав, он наконец добрался до цели, пристроился в ямке за деревом и, пригревшись, благополучно заснул. От сна к бодрствованию Вова перешел мгновенно. Треск мотоциклетного мотора настойчиво лез в уши. Было уже довольно светло, значит, от 8 до 9 утра. Только Лопухов взялся за рукоятку затвора, как мотоцикл выскочил к мосту и замер перед остатками обгорелых досок. За первым из-за поворота появился второй. Пользуясь шумом моторов, Вова дослал патрон в ствол. За мотоциклами нарисовалась угловатая глыба бронетранспортера. Пулеметчик, торчавший над лобовым листом брони, настороженно вглядывался в противоположный берег поверх ствола своего пулемета, который, казалось, смотрел прямо в лицо Вове. 3% замер, боясь шевельнуться. Между тем фрицы заглушили моторы, слезли со своих железных коней, собрались около остатков моста. Посовещались, затем один из них ткнул пальцем в противоположный берег, и выбранный им неудачник, подоткнув полы шинели, начал переправу. Наблюдая за его переходом, остальные расслабились, даже пулеметчик приподнялся, чтобы лучше видеть открывающееся зрелище. «Ну его нахрен!» – решил 3% и начал осторожно, боясь пошевелить укрывавшие его траву и пожелтевшие остатки листьев, подтягивать к себе винтовку. «Отползу подальше, пальну в воздух и ходу. Вроде и приказ выполнил, и под пули башку подставлять не надо». Но тут фриц выбрался на берег, сел, снял сапоги и начал выливать из них набравшуюся воду. Видимо, кто-то из оставшихся сказал что-то смешное, и они дружно заржали. Переправившийся фриц огрызнулся, что вызвало очередной приступ гогота. Немецкие солдаты вели себя настолько беспечно, как будто не в России находились, не на войне, а на пикник выехали в своем подберлинье. Вот сволочь! Ненависть перехлестнула Вовин разум. Сейчас посмотрим, кто смеется последним. Прорезь, мушка. До фрица едва набиралось полсотни метров. Дыхание задержать. Фриц начал натягивать правый сапог. Палец выбрал холостой ход спускового крючка и начал преодолевать сопротивление шептала. Немец взялся за левый. Бах! Удар винтовочной пули бросил немца вперед, и он плюхнулся с берега обратно в грязь, из которой только что выбрался. Вова перекатился влево, подхватился и рванул в глубину леса, петляя как заяц. Пулеметчику потребовалось 2 секунды. «Та-та-та-та-та-та-та-та!» Казалось, пулеметная очередь никогда не закончится. Пули щелкали по веткам, с сухим треском врезались в стволы деревьев. Выстрелы винтовок, после того, как пулемет наконец замолк, воспринимались совсем не страшными, да и лес набрал достаточную плотность препятствий для того, чтобы не только скрыть красноармейца Лопухова от взгляда врагов, но и сдержать, принять на себя летящий в его сторону свинец. Вова взял левее и через несколько минут выбрался на дорогу, его никто не преследовал. Понятно, сначала немцам надо разобраться со своим раненым или убитым, да и технику свою они не бросят. По дороге дело пошло быстрее, но вскоре измотанный организм начал сдавать, и последние 0.5 километра задыхающийся Вова торопился довольно медленно. Взвод уже был в окопах и готовился встретить врага. Концерт, который закатили фрицы в честь Вовы, не услышал бы только глухой. Вырытые в темноте окопы были хорошо видны, да и будка на переезде – отличный ориентир для немецких минометчиков, но другого места организации обороны просто не было. «Кто там?» – поинтересовались у Лопухова еще на подходе. «Два мотоцикла, бронетранспортер и с дюжину фрицев, одного я сократил». Вова добрел до неглубокой узкой траншеи и плюхнулся рядом с сержантом, стараясь восстановить дыхание. «Хреново. Значит, не пехота, а разведка танковой или моторизированной дивизии. Против танков мы не удержимся». «А с другой стороны, может, и ничего», — возразил 3%. «Пехота через этот ручей легко пройдет, а техника хрен. Придется им другой путь искать». «Или мост чинить», — встрял мелкий белобрысый красноармеец в шинели не по росту. Вова никак не мог запомнить его фамилию, он знал только имя – Санька. «Пока фрицев нет, давайте оборону совершенствовать». Подавая пример, сержант первым взялся за лопатку. Вова хотел придумать какую-нибудь отмазку, но, вспомнив дурную привычку немцев перед атакой швыряться всякими минами, вздохнул и потянулся к чехлу своего шанцевого инструмента. Минут через 30 взводный объявил: «Перекур 5 минут!» Лопухов высунулся из своего уже гораздо более глубокого, чем в начале окопа, и удивился. «Что-то тихо. Может, другую дорогу нашли?» Все замерли, прислушиваясь. Тишина. Народ уже начал крутить из газет козьи ножки, когда донесся приглушенный лесом и расстоянием звук первого взрыва. Затем второй, а дальше загрохотало уже непрерывно. «Немец на станцию попер!» — высказал предположение Белокопыта. Все молча согласились. Артподготовка длилась 10 минут. Потом взрывы стали реже и тише, но не прекратились совсем. Бросив работу, все прислушивались, по доносящемуся звуку угадывая, как идет бой. За последнее время наслушались всякого, и сейчас, не видя поля боя, обстановку оценивали довольно точно. «Фриц в атаку пошел!» «Вот наши отвечают!» «А это фрицы опять!» «Опять наши!» «Похоже, на коротке схлестнулись!» «Отошли гады! Сейчас опять полезут!» «Это разведка была!» — высказал свое авторитетное мнение сержант. «Наш передний край прощупали. Сейчас по-настоящему навалятся». Вторая артподготовка была существенно сильнее и продолжительнее. Потом опять донеслись резкие сухие хлопушки пушек и интенсивная пулеметная трескотня. Потом бой распался на отдельные очаги, которые то вспыхивали, то гасли и, наконец, полностью затихли. Бой за станцию длился 40 минут, может, 50. Часов ни у кого не было. «Сержант, может, и нам пора? Фрицы станцию, похоже, взяли». Акимов и сам понимал, что станцию не удержали, и в дальнейшем их сидении здесь никакого смысла нет. «На приказ!» Взводный посмотрел на солнце, уже довольно высоко вставшее над горизонтом. «До полудня еще 1.5 часа, ну, час как минимум». «Остаемся», — принял решение взводный. «Еще час». На мудрый Вовин взгляд решение было абсолютно, ну просто в корне неверным. После падения станции дальнейшее сидение в этих ямках, по какому-то недоразумению гордо именуемых окопами, приводило к потере еще одного часа личной жизни. Это если немцы не появятся. А если появятся? И ведь даже не узнает никто, как героически погиб красноармеец Владимир Александрович Лопухов, защищая... Да кого, собственно, ему здесь защищать? Товарища Сталина? Да пошел он! Своя жизнь дороже! Вова уже открыл рот, собираясь опротестовать командирское решение, но предварительно взглянул в добрые сержантские глаза и выдал... «Ну, час так час! Всего-то и делов!» Остальные что-то пробурчали себе под нос... Открыто спорить никто не решился. С одной стороны, сержант парень в доску свой, с другой, похоже, уставов на ночь начитался. Потянулись томительные минуты ожидания. Солнце издевательски замерло, посылая к земле ласковое осеннее тепло, которое никого не радовало. Все сидели в окопах молча, напряжение понемногу росло. Акимов не раз уже ловил на себе выразительные взгляды подчиненных, но язык не поворачивался отдать приказ об уходе. Первым не выдержал Белокопыта. «Может, хорош сидеть? Солнце уже в зените». До зенита солнце явно не дотягивало. 3% хотел поддержать товарища, но в последний момент благоразумно не открыл рта. «Еще 1/4 часа. Белокопыта, дуй на насыпь. Смотри, чтобы немцы нас от станции не обошли». Неудачник подхватил винтовку, потрусил за будку дежурного. Остальные сделали вид, что бдительно наблюдают за местностью, и все происходящее их не касается. Секунды стали тягучими, как патока, а природа вокруг издевательски замерла. Только легкий ветерок обдувал пригретую солнцем кожу. «Все, уходим. Попробуем догнать наших». Секунду все выжидали, не почудилось ли. Потом стали выбираться из окопов, навьючивать на себя тощие вещмешки и прочий солдатский скарб. «Белокопыта, ты там оглох или уснул? Мы уже уходим». «Иду», — откликнулся из-за будки Белокопыта и буквально через секунду выдал: «Немцы!» Первым к будке метнулся Акимов, остальные ломанулись за ним. «Куда толпой? Пригнитесь хоть!» Через полминуты Вова выставил на прицельной планке пятерку и, пристроив цевье винтовки на рельсе, загнал в ствол первый патрон. Справа и слева раздались такие же сдвоенные щелчки. «Может, ближе подпустим?» — поинтересовался Санька. «Нельзя ближе. У них пулеметы, огнем задавят», — пояснил взводный. «Пока разберутся, пока развернутся, мы утечем». «Огонь!» Немцев было десятка три. Шли они не спеша, растянувшись по дороге на полсотни метров. Чувствовалось, устали. Вова поймал в прорезь прицела крохотную размыто-серую фигурку, выбрал холостой ход спускового крючка. Справа треснул первый выстрел. Винтовка уже привычно лягнула Лопухова в плечо. Фигурки на дороге падали, укрываясь от пуль. Хотя, возможно, кто-то упал и не по своей воле. Вова торопливо опустошил магазин. «Все, уходим!» Уходили, точнее, убегали под свист пуль над головой. Немецкие пулеметчики старательно отрабатывали обнаруженную позицию противника, пока их комрады обходили ее с фланга. Причем бежать пришлось на юго-запад. Когда первые ветки хлестнули по лицам и телам бегущих, укрыли от возможных преследователей, все дружно повалились на укрытую опавшими листьями землю, хватая иссушенными ртами воздух. «А ведь, если бы ушли на пару минут раньше, накрыли бы нас фрицы!» Едва отдышавшись, высказал свое предположение Вова. «А на 20 минут никто бы не накрыл, и бегать не пришлось!» У Саньки было свое мнение. «Теперь батальон хрен догоним!» Если от того батальона хоть кто-нибудь остался. Вова был полон пессимизма. «Кто-то обязательно останется», — высказался Белокопыта. «Не может быть, чтоб всех разом. Куда дальше, сержант?» «На восток», — решил Акимов. «Только переезд этот чертов обойдем и попробуем добраться до своих». «На восток так на восток», — согласился Вова. Об ужасах немецкого плена он был наслышан еще в своем времени.